Глава 5. Шаг 3. Устраните препятствия в своем разуме. Разум должен быть освобожден от старых привычек, предрассудков, ограничивающих мыслительных процессов и даже обычных мыслей. Брюс Ли. Когда мне было 12 лет, я путешествовал в верхние слои атмосферы. Из своей постели. Каждую неделю мы с братом выходили из квартиры и шли по железнодорожным путям 2 километра, пока не доходили до их пересечения с улицей, на которой стояла городская библиотека. Гравий хрустел у нас под кроссовками, пока жаркая дымка Южной Калифорнии мерцала над стальными рельсами. Радуясь наличию кондиционера в библиотеке, мы подолгу стояли среди полок, и в итоге каждый из нас выбирал по 10 книг за раз и нес их в руках всю обратную дорогу по рельсам, чтобы позднее прочитать в нашей общей спальне. Хотя путешествие каждого из нас было в большей степени индивидуально, мой брат открывал в себе талант художника и исследовал свою личность подростка-гея, я все равно радовался, что этот ритуал давал возможность провести время вместе. Помню удовольствие, которое я испытывал, когда шел чуть позади него по путям и чувствовал в руках груз наших новых сокровищ. Однажды летом, прочитав все книги о братьях Харди и Шерлоке Холмсе, я оказался у стеллажа с духовной литературой и погрузился в рассказы о мистических переживаниях ясновидящего Эдгара Кейси, великих йогов Йогананды и Свами Вивеканды, а также Пола Твитчелла, основателя религиозного движения Эканкар, согласно которому душу можно воспринимать отдельно от физического тела. Наконец, я обнаружил американского мистического учителя перуанского происхождения Карлоса Кастанеду и прочел его первую книгу «Учение Дона Хуана. Путь знания индейцев Яки». Отчаянно стараясь сбежать от страданий, связанных с жизнью нашей семьи, я был заинтригован обещанием выйти за пределы ограниченной и болезненной среды, в которой жил. Не имея мудрого наставника, я начал экспериментировать с практиками путешествия души и внетелесными переживаниями. Однажды ночью я лежал на постели и, выполнив дыхательную практику, попытался отправиться вместе со своей душой в другие планы реальности. Сначала ничего не происходило. Затем я почувствовал восторг и беспокойство одновременно и понял, что мое сознание поднимается из тела. Оно поплыло к подоконнику над батальоном зеленых пластиковых солдатиков, прошло через окно и поднялось на ветке дерева во дворе, где я мог видеть и смотреть на собственное тело, отдыхающее в спальне. Ощущение нахождения в двух местах одновременно и опыт сразу двух «я» были и пугающими, и воодушевляющими. Казалось, они открывали путь к свободе и независимости, о которых я так мечтал. Тогда я был бы рад узнать, что через 16 лет ЦРУ подготовит официальный отчет о применении такого метода, в котором предсказывалось, что группы агентов будут вместе покидать свои тела и мысленно направляться на другой конец света, чтобы шпионить за секретными советскими военными проектами ради национальной безопасности. Правда, в то время я считал себя единственным. Период от детства до ранней взрослой жизни – это время развития эго, и теперь я понимаю, что исследовал внутреннюю силу и ресурсы, которые позволили бы мне ориентироваться в большом мире. Благодаря этим путешествиям вместе с моими сознанием и воображением, я получил первый намек на силу манифестации. Вдохновленный успехами в получении внетелесного опыта, я был настроен бросить себе вызов и пойти дальше. Я начал экспериментировать с посещением того, что считал разными уровнями существования, посредством так называемой астральной проекции. Я держал свои путешествия в секрете от всех, включая брата. Поэтому у меня не было учителя или наставника, который посоветовал бы сбавить скорость. Теперь вместо того, чтобы остановиться на дереве у окна или в каком-то физическом месте на земле, я покидал тело и поднимался до тех пор, пока не оказывался так высоко, что уже не видел своего тела в спальне. Первым этапом была полная чернота. И больше не осознавая мир внизу, я понял, что могу перемещаться по черноте и путешествовать в другие, более далекие места. Я посетил уровни, полностью окутанные туманом, и стал замечать, что в одних местах ощущается невероятное чувство любви и связи, а в других – нечто противоположное. Я испытывал присутствие различных духов, которые были угрожающими и злыми. Мне казалось, что я двигаюсь по густо задымленной комнате, где никого не было. Но я ощущал их злое приближение ко мне и чувствовал дрожь. Эти путешествия часто были страшными. Просыпался я как парализованный и полный сильного страха, что один из этих духов завладеет моей душой. Я ощущал в груди стеснение, из-за которого было трудно дышать. Иногда я кричал от страха и будил брата, но он думал, что мне просто приснился кошмар. Сегодня вы могли бы предположить, что у меня были гипногогические ассоциации, мимолетные парацептивные переживания, которые происходят во время перехода от бодрствования ко сну, когда осознание окружающей среды пропадает, но активность мозгового ствола продолжается. В то время я не понимал, что этот опыт преподал мне первый урок по осознанной работе с миндалевидным телом, частью лимбической системы мозга, которая отвечает за регулирование эмоций, например, страха и тревоги. Миндалевидное тело – это первый привратник в мозге, когда дело доходит до манифестации. Мои путешествия стали настолько пугающими, что я прекратил заниматься какими-либо ментальными практиками на несколько лет. Я пытался справиться со страшными переживаниями и найти связь с той частью себя, которая делала этот опыт настолько пугающим. Наконец, почувствовав себя достаточно уверенно, чтобы снова начать путешествовать, я вернулся к своей практике уже более взрослым и сильным, и снова поднялся на высшие слои и двигался сквозь густой туман. Помню, я вновь ощутил присутствие злых духов, но моя реакция на них была другой. На этот раз я понял, что манифестация этих злых сущностей была связана с моей собственной уязвимостью перед тенью внутри меня, моим страхом неизвестности и агрессией, которые были результатом чувства беспомощности в отношении обеспечения своего выживания. По сути, я понял, что боюсь собственного страха. С чувством сострадания к себе я осознал, что когда угрожающее присутствие приближалось, у меня происходило самопознание изгнанной части меня. Я мог выбирать между сопротивлением и принятием. В этот момент пугающее призрачное существо в заполненной дымом комнате просто входило в меня. Я поглощал его и переставал бояться. Больше я не чувствовал страха, что позволило сущности проникнуть внутрь меня и дать понять, что она – часть меня, но я не позволял ей занять место водителя моей жизни. Я также осознал, что на каком-то уровне она помогла мне выжить. Понятно, что этот опыт стал ключом ко всей моей практике манифестации, потому что я начал учиться работать с миндалевидным телом. Мы можем научиться принимать тот факт, что оно будет сопровождать нас в наших путешествиях, пытаясь защитить и обеспечить физическое выживание, но мы не должны позволять ему принимать за нас решения. В частности, не нужно допускать его содействия в выборе направления нашего внимания. Как мы увидим в последующих главах, практика манифестации основана на способности направлять внимание на объекты нашего намерения, селективное внимание, и отводить его от объектов и переживаний, отвлекающих его. Осознанный выбор направления внимания служит ключом к нашей внутренней силе. Чем лучше мы учимся просто наблюдать за своим опытом без эмоциональной активации, тем лучше нам удается сосредотачивать и удерживать внимание на том, что мы хотим манифестировать. При сопротивлении физическим или эмоциональным событиям стимулируется миндалевидное тело. Оно играет важную роль в сети выявления значимости совокупности областей мозга, которые определяют, какие стимулы достойны нашего внимания. Сеть выявления значимости непрерывно фильтрует информацию, поступающую от органов чувств, и быстро выносит суждение о том, что наиболее важно для процесса и на что нужно отреагировать. Будучи частью лимбической системы, миндалевидное тело обладает способностью незамедлительно перенаправлять все когнитивные ресурсы исключительно на физическое выживание. Чем больше страха мы привносим в события, тем громче говорим миндалевидному телу, что оно очень значимое и опасное. Чем меньше страха мы привносим, тем меньше активизируем значимость угрозы, оставляя внимание достаточно свободным, чтобы направить его по своему усмотрению. Предвзятость негативного опыта. Проще говоря, если мы хотим успешно манифестировать, нужно уменьшить громкость голоса в голове, который говорит, что мы не сможем это сделать. Чтобы избавиться от внутреннего критика, мы сначала должны понять, что он собой представляет и какую роль играет в нашем сознании. Сила внутреннего критика становится очевидной при рассмотрении роли симпатической нервной системы, СНС. Она сосредоточена в основном стволе мозга, старшей его части, существующей миллионы лет. По сути, ее задача заключалась в том, чтобы поддерживать нас в живых в первоначальной нишевой среде. В результате именно симпатическая нервная система ассоциируется с нашим выживанием как вида, поэтому она так глубоко укоренилась в нас. Будучи древним ключом к успеху в качестве органической жизни, симпатическая нервная система остается преобладающей силой в подсознании, приводя к действиям, которые, по ее мнению, необходимы для нашего выживания. Другими словами, эволюция обычно ничего не отбрасывает, а включает. Кроме того, хотя атрибуты симпатической нервной системы служили целью, когда мы как вид жили в африканской саванне, В современном обществе они приводят к негативному внутреннему диалогу у многих людей. В каком-то смысле негатив – это родной язык нашего вида, и мы должны медленно и старательно овладеть новым. Проблема в том, что когда-то симпатическая нервная система защищала физическое тело от непосредственных физических угроз, но она последовала за нами в современный мир и теперь пытается защитить наше внутреннее «я» от бесчисленного количества мелких атак нашей взаимосвязанной реальности. Если раньше реакция «бей или беги» помогала защититься от мародерствующего тигра, то теперь она побуждает бороться с теми аспектами себя, которые, как нам кажется, недостаточно хороши, провоцируя сильное чувство стыда и ощущение, что мы не дотягиваем. Громкость внутреннего критика и его восприятие относительной угрозы, что подумают люди, кем ты себя возомнил, происходят от древней силы симпатической нервной системы, которая сейчас работает в хронической дезадаптации. Она претерпела неудачное преображение во внутреннего критика, которого мы все слишком хорошо знаем. Особенно опасно для практики манифестации предвзятость негативного опыта. Система маркировки ценностей, которая делает предубеждения об опасности, наиболее значимыми в нашем сознании, чтобы мы обращали на них внимание. С точки зрения симпатической нервной системы, позитив не способствует выживанию. Поэтому он не заслуживает столько же внимания, сколько угроза. По этой причине большинство новостей сосредоточены на негативе, а не на позитиве. Один из побочных эффектов нашего эволюционного пути проявляется в том, что в процессе становления человека как вида негативные комментарии о нем классифицируются разумом как реальная опасность. Таким образом, из-за того, что по сути служит сбоем в регистрационной системе, негативные комментарии остаются с нами и непропорционально выделяются в сознании. По мере увеличения нашего интеллекта, предвзятость негативного опыта захватила мышление, и тогда мы начали проводить сравнения и связи, которые на самом деле не верны. Если мы говорим себе «я не могу это сделать», «я боюсь этого» или «боже, если я это сделаю, случится это и это», мы озвучиваем защитные установки. Но затем мы переходим на следующий уровень. Что ж, я ничего не могу сделать. Я недостаточно хорош как человек. То, что зародилось как базовый механизм выживания, позднее превратилось в идентичность человека, как будто бы то, что мы воспринимаем как личные недостатки, является врожденным и неподвластным нашему контролю. На самом деле, тело и разум просто стали зависимы от мощных негативных эмоций, таких как страх, тревога и отчаяние, которые когда-то ассоциировались с самозащитой. Следовательно, наши зависимости от страха и ограниченного самоощущения слились воедино до такой степени, что мы воспринимаем их как неделимые. В результате мы как будто бы создали для себя тюрьму, ограничивающую нашу самоагентность. Каждый раз, когда мы верим негативным утверждениям внутреннего критика, мы добавляем кирпич в стену возведенной нами же тюрьмы. Чем больше подобных заявлений мы делаем, тем выше растут стены, и тем темнее становится внутри. Стены давят на нас и ограничивают до такой степени, что мы начинаем верить всем негативным утверждениям о нас. И делая это, отказываемся от способности манифестировать изменения. Мы отдали все голосу, который, как нам казалось, что-то значил, хотя на самом деле он не значил вообще ничего. Например, я читал лекцию о синдроме самозванца группе руководителей из сферы здравоохранения. И в какой-то момент женщина лет 50 встала. Она плакала. Дрожащим голосом она сказала: «Отец говорил мне, что из меня никогда ничего не получится, и мне нужно было доказать ему, что он не прав». Женщина стала старшей медсестрой и кандидатом наук по сестринскому делу. Но слова отца висели над ней на протяжении всей жизни. Такой негативный детский опыт действительно может стать мощной движущей силой нашего поведения, но часто крайне нездоровой. Подобный сильно отрицательный нарратив внедряется в голову человека. Только представьте, сколько людей были уничтожены такими заявлениями и не смогли реализовать свой потенциал. Некоторые проносят похожие истории через всю жизнь, строят успешную карьеру, но при этом чувствуют себя пустыми и нереализованными, потому что не могут заглушить негативный внутренний диалог. Сравните слова отца этой женщины со словами другого родителя, который говорит своему ребенку: «Послушай, я люблю тебя, и ты один из самых умных людей из всех, кого я знаю. Ты можешь добиться всего, чего захочешь, благодаря упорству, настойчивости и интеллекту. Я очень тобой горжусь и не сомневаюсь, что у тебя все получится. Знай, что я всегда буду рядом с тобой, несмотря ни на что». Когда этот ребенок будет сталкиваться с трудностями на пути к своей цели, у него в голове не будет негативного голоса, Вместо этого он будет преодолевать препятствия, думая: «Мои родители верили в меня. Друзья тоже в меня верят. Они рядом. У меня все получится». Корректировка настроек. Мы часто сосредотачиваемся на том, как плохо внутренний критик заставляет нас себя чувствовать, хотя по-настоящему неприятная его характеристика заключается в возможности сильно нас отвлекать. Он высасывает энергию из нашего внимания и мешает сосредоточиться на своем намерении. Причина нашего уныния состоит в том, что жестокая тирада внутреннего критика крадет ресурсы и отводит их от позитивных и здоровых жизненных целей. Подпитывая силой системы «бей, беги или замри», внутренний критик мертвой хваткой цепляется за сеть выявления значимости. Затем, когда мы отвлекаемся от своей цели и не достигаем ее, он начинает терзать нас, и так продолжается по замкнутому кругу. Приходя в этот мир, мы находимся в открытом, гибком и необусловленном состоянии, не характеризующемся привычками. Вскоре после рождения мы начинаем получать опыт взаимодействия с внешним миром и другими людьми, и к нам начинает что-то прилипать. Как правило, это самые негативные мысли и опыт. Они похожи на стикеры, которые мы приклеиваем на стены своего разума. На одном стикере может быть написано «Я недостаточно хорош», на втором «Я недостаточно умен», а на третьем «Отец меня ненавидит», следовательно, «Я недостоин любви». Хотя каждый из этих наклеек представляет собой результат определенного короткого опыта, мы настолько впечатлительны на ранних стадиях развития, что запечатлеваем эмоциональное содержание в своем сознании как нечто постоянное. Клей этих стикеров – преувеличенное внимание системы «бей, беги или замри» к негативным стимулам. Поэтому мы эмоционально кодируем такие заявления, как необходимые для выживания. На самом деле, подобные наклейки, которые часто представляют собой просто кусочки нашего опыта, ложатся в основу глубоко укоренившихся привычек, высеченных в нейронах. В итоге они становятся архитектурой нашего самоощущения. Мы повсюду носим с собой эти негативные мысли, применяя их к огромному количеству ситуаций и накапливая до тех пор, пока они не затуманят наш взор и не заставят поверить, что нет другой истины, кроме них. Прислушиваясь к своему разуму, мы слышим только негативные мысли. Мы упускаем из виду открытое, любопытное и отзывчивое внутреннее состояние. Этот печальный набор заблуждений начинает определять наше самовосприятие, взгляд на мир и, наконец, возможность иметь желаемое и необходимое. Негативные мысли превращаются в стены нашей тюрьмы. Усвоив все утверждения негативных мыслей, мы укоренили их в подсознании, позволили диктовать наше поведение. Так как мы, взаимодействуя со своим окружением, находимся под влиянием отрицательных убеждений, другие люди не могут получить к нам доступ, ведь подобные мысли ввели в заблуждение и их. К сожалению, такие размышления скрывают сияющее «я» внутри каждого из нас, ту нашу часть, которая является любящей, заботливой и цельной. Когда мы не можем увидеть свое истинное «я» и соединиться с ним, из виду теряется внутренний компас, указывающий на то, что нам на самом деле нужно и как это получить. Под действием негативных мыслей вы не видите себя в сияющем первоначальном состоянии, и чехол в виде них мешает свету излучаться и манифестировать что-то в вашем мире. Почти неизбежно, что когда мы начнем совершать шаги для манифестации наших самых сокровенных желаний, эти стикеры активизируются и расскажут нам старую историю о неуверенности в себе, неадекватности и ощущении себя самозванцем. Во внутреннем опыте негативные мысли проявляются как печально известный внутренний критик, жестокий, унижающий и пугающий мучитель, чей громкий голос ослабляет способности и желание следовать за мечтой. Для многих самым большим препятствием для внутренней силы манифестации желаний выступают этот негативный внутренний голос и страх, который он вызывает. Внутренний критик – это голос, утверждающий, что мы недостаточно хороши, чтобы спрыгнуть с поезда хронического стресса в неизведанный мир, положительный, исцеляющий, освобождающий и ведущий нас к месту назначения. Путь тела к освобождению. Негативные убеждения, сформировавшиеся в детстве, часто подсознательно переносятся во взрослую жизнь, где мы не можем спонтанно их перерасти. Они выполняют естественную функцию в нашей эволюции, но нельзя позволять им управлять нами. Проблема человека состоит в том, что подавляющее большинство привычек, которые будут во многом определять нашу жизнь, формируются еще до того, как мы сможем их осознать. К моменту понимания этого факта, обычно в результате того, что наша жизнь сложилась не так, как мы хотели, мы, как правило, уже подсознательно воспроизводим обусловленные шаблоны, которые служат истинными движущими силами нашего поведения. Если не сможем определить, откуда происходят наши первичные негативные чувства, мы с легкостью будем снова попадать в их ловушку, потому что разум и тело естественным образом возвращаются к детскому опыту, хорошему или плохому. Опыт комфорта и безопасности или их отсутствие, полученный в детстве, закладывает основы взаимодействия с миром во взрослом возрасте. К тому же он оказывает мощное гравитационное притяжение на наше сознание независимо от того, осознаем мы его или нет. Самый простой эвокативный или сенсорный сигнал, связанный с травматическим опытом, способен бросить нас в водоворот непроработанных ранних эмоций. Исследования показали, что только верхние уровни мозга способны определять время, а мозговой ствол, контролирующий такие функции, как температура тела и сердечный ритм, не содержит сетей, способных анализировать ход времени. На практике это означает, что когда травма активизируется в теле и сознание сжимается до программы выживания, мы не понимаем, что чувства не будут длиться вечно, и словно дети воспринимаем их почти как вечные. Связанные с инстинктами выживания, они способны заставить нас действовать в соответствии с первобытной природой, иногда жестокими и иррациональными способами. Следовательно, чтобы позволить разуму сосредоточиться на намерении, которое хотим манифестировать, мы должны успокоить примитивную нервную систему. Ей нужно дать почувствовать себя в безопасности в достаточной степени, чтобы позволить нам пойти на здоровые риски, ведущие к росту. Поскольку негативные убеждения часто укореняются в важнейшие годы раннего развития, мы должны работать с ними на том же глубоком биологическом уровне. К счастью, мы находим путь выхода из привычного негатива через более позднюю эволюционную инновацию – систему ухода, характерную для млекопитающих. Как уже было сказано в нашем обсуждении физиологии манифестации, для эволюционного перехода от рептилий к млекопитающим потребовалась невероятная биологическая трансформация. Одной из главных адаптаций стала эволюция дорсолатерального блуждающего нерва. Это большой нерв, связывающий внутренние органы с ранее упомянутыми системами центрального контроля и лежащий в основе реакции «отдыхай и переваривай». Благодаря этой адаптации родители млекопитающие смогли обеспечить существенный послеродовой уход, необходимый для защиты теплокровных детенышей, воспитывать их и создавать безопасное убежище, пока они растут. Блуждающий нерв, способный сигнализировать остальному телу, что сейчас с нами все в порядке, стал нашим главным союзником в процессе манифестации. Осознавая, что мы в порядке прямо сейчас, мы можем культивировать сострадание к себе, криптонит внутреннего критика. Благодаря чуду нейропластичности, способности мозга меняться, практика самосострадания позволяет намеренно активировать пути системы заботы. Это дает возможность подарить себе любовь и ощущение связи, которых мы, возможно, были лишены в самые уязвимые годы. Затем можно напрямую поработать со стикерами, осторожно введя их в сознание и предложив себе убежище, необходимое, чтобы почувствовать себя беззаговорочно ценными, любимыми и окруженными заботой. После этого стикеры начнут исчезать. Мы проявляем ту же чувствительность к дистрессу, что родитель испытывает к своему ребенку, и, используя те же самые дающие жизнь пути нашей физиологии, направляем его к себе. Самосострадание способно исцелить части нас, которые заставляют чувствовать себя хронически незащищенными и нелюбимыми, и превратить их в жизненно важные источники мудрости и сострадания к другим людям. Умение устанавливать связь с другими людьми и делить с ними их трудности поможет в процессе манифестации, когда мы осознаем необходимость заручиться поддержкой других людей, чтобы следовать своим целям и стойко достигать их. Сила убеждений. Часто привычный негатив делает нашу жизнь маленькой и ограниченной из-за силы сдерживающих убеждений, сформированных о мире в детстве. Возможно, они помогали нам справиться с трудной и болезненной средой, но часто имеют следы искажений, вызванных нашей детской склонностью винить себя и неправильно понимать более глубокую реальность ситуации. Негативные убеждения могут быть связаны с окружающим миром. Мир – это жестокое место, где нет любви. Если жизнь несправедлива, зачем пытаться? Или, что самое болезненное, с нами самими. Нужно много усилий и стараний, чтобы разоблачить давние ложные убеждения. Но свобода от искаженного мировосприятия создаст пространство для позитивных убеждений, которые дадут нам энергию для манифестации. С Шанкаром Хемади я познакомился во время программы обучения состраданию, организованной мной в Стэнфорде. И он поделился со мной своей историей. Он вырос в пригороде Мумбаи в семье почтальона и домохозяйки. Мать Шанкара, подвергавшаяся жестокому обращению со стороны семьи, страдала посттравматическим стрессовым расстройством и хронической депрессией. Мужчина описывает свое раннее окружение как бедное, не только в финансовом, но и в социальном смысле. Родственники часто повторяли, что если бы он ходил в хорошую школу или нашел хорошего учителя в хорошем районе, все сложилось бы хорошо. Но сформировать такие социальные связи было трудно. Еще в детстве у мальчика сложилось убеждение «у тебя недостаточно всего», которое превратилось в «ты недостаточно хорош». «Мне было очень трудно представить блестящее или позитивное будущее», — говорит Шанкар. Тем не менее, его общество совершало по отношению к нему добрые и великодушные поступки. Когда он учился в первом классе, мать не всегда могла приготовить завтрак из-за своего тяжелого состояния. Поэтому она давала ему небольшую сумму на покупку еды в школе, около 10 пайсов, 1 американский цент. На перемене он давал деньги одному из охранников школы, который шел на рынок и покупал ему что-то поесть. Учительница Шанкара узнала от охранника, что той маленькой суммы, которая была у мальчика, хватало только на конфеты или печенье, но ее было недостаточно для чего-то действительно питательного. Учительница на собственные средства стала докупать Шанкару продукты, чтобы он мог перекусить изюмом, орехами или фруктами. Однажды мать мальчика пришла в школу и увидела здоровый перекус сына. Женщина узнала, что учительница оплачивала его еду. Тогда Шанкар впервые заметил доброту и великодушие других людей, но в полной мере осознал их только во взрослом возрасте. Несколько членов сообщества увидели в нем многообещающие способности и научили практикам концентрации, например, сосредоточению внимания на дыхании. Они призвали Шанкара добиться успеха, потому что у него были таланты, которыми он мог поделиться со своим сообществом. Способность сосредотачиваться на позитивном намерении пошла ему на пользу. Он поступил в Индийский технологический институт и начал строить финансово успешную карьеру инженера. Со временем он переехал в область залива Сан-Франциско и стал предпринимателем, сначала в сфере электроники, а затем в биофармацевтике, где работал над повышением безопасности лекарств от рака для пациентов. Став более финансово независимым, Шанкар услышал свой внутренний голос, который говорил ему, что он не может давать деньги другим, потому что у него никогда не будет достаточно средств для него и его семьи. Мужчину продолжали преследовать старые истории о недостаточно. Он начал практиковать молчаливую медитацию. Однажды он вспомнил о доброте своей школьной учительницы и оценил ее поступок умом взрослого человека. С болью в сердце Шанкар понял, что ее зарплата в то время была около 10 долларов в месяц, и средства, которые она тайно выделяла, чтобы обеспечить своему ученику полноценные завтраки, составляли значительный процент дохода. Осознав глубокий альтруизм своей учительницы, Шанкар расплакался, испытывая благодарность за ее бескорыстную щедрость. Это был важный урок. Он позволил этому человеку вырваться из схватки своих убеждений о неадекватности и дефиците и начать работу по организации семинаров на тему технологий и эмоций для малообеспеченных и неизвестных сообществ из отдаленных деревень по всему миру. Освободившись от ограничивающих убеждений, обусловленных его ранним окружением, Шанкар смог полностью сосредоточиться на своем самом раннем намерении помочь покинутым и забытым молодым людям реализовать их потенциал. Практика. Убеждения и их противоположности. Негативные убеждения о себе подобны грибам. Они растут в темноте. По этой причине полезно выносить их из тьмы нашего разума на свет, где есть возможность рассмотреть и понять, что они собой представляют. Эта практика поможет выявить тянущие вас назад убеждения и осознанно изменить их, чтобы они служили вам лучше. Первое. Подготовьтесь. А. Выделите время на то, чтобы побыть наедине с собой. И подготовьте ручку и листок бумаги. Б. Разделите лист на две колонки – убеждения и их противоположности. Второе. Начните расслабляться. А. Примите комфортное для себя положение. Либо сядьте с прямой спиной, либо лягте на нее. Б. Закрыв глаза, спокойно сделайте 3 медленных вдоха носом и выдоха ртом. Продолжайте, пока такой тип дыхания не станет для вас комфортным и не будет отвлекать. В. Начиная с пальцев ног, последовательно расслабляйте все мышцы вашего тела до макушки. Чувствуйте все большее расслабление и спокойствие, сосредоточившись на ослаблении напряжения. Вы ощутите, как вас окутывают спокойствие и ощущение защищенности. Третье. Подумайте о приятном. А. Воспроизведите в голове воспоминания о человеке, который заботился о вас и, безусловно, любил. Позвольте положительным чувствам разливаться из сердца по всем органам и конечностям. Четвертое. Вспомните о негативных убеждениях. А. Теперь осторожно задумайтесь об убеждениях о себе и своей жизни, которые привели к трудностям. Б. Представьте, что вы находитесь на верхушке дерева, вершине горы или высоком балконе, а негативные понятия собираются внизу. В. Узнаете ли вы типичных виновников, таких как «я недостаточно хорош», «хороша», «со мной несправедливо поступили», «я слишком сильно пострадал», «пострадала» и так далее. Г. Постарайтесь мысленно рассмотреть эти убеждения без осуждения. Возможно, вы ощутите боль, которую они вам причинили. Пусть это произойдет. Пятое. Запишите свои наблюдения. А. Когда будете готовы, медленно откройте глаза и начните записывать свои убеждения в первую колонку. Пишите свободно и без цензуры. Не беспокойтесь об орфографии и пунктуации. Шестое. Перечитайте написанное. А. Теперь зачитайте список убеждений вслух. Обратите внимание на свои эмоции и физические ощущения, возникающие при этом. Б. Вы ощущаете спазм в сердце, ком в горле, разочарование, волну гнева? Седьмое. Вернитесь к положительным чувствам. А. Если вам нужно вернуться к образу, олицетворяющему положительные эмоции, сделайте это. Восьмое. Запишите противоположности ваших убеждений. А. Когда будете готовы, перейдите ко второй колонке. Напишите убеждения, антонимичные убеждениям из первой колонки. Например, «я достаточно хорош», «хороша», «мне хватит сил, чтобы изменить свои жизненные обстоятельства», «у меня есть время, любовь и поддержка, необходимые для достижения моих целей». Б. Обратите внимание на то, какие слова кажутся вам наиболее подходящими. И помните, что вы не обязаны идеально выполнять это упражнение с первого раза. Девятое. Поразмышляйте о своей практике. А. Уделите несколько минут тому, чтобы задуматься о написанном. Проанализируйте, как две колонки резонируют друг с другом. Б. Скажите себе, что вы начали менять убеждения на противоположные только за счет того, что осознали их. Путь к свободе. Встречая кого-то, кто пребывает в мире с самим собой и относится к нам с глубоким состраданием, мы обретаем силу относиться к себе таким же образом. Встретив Рут, я почувствовал: «Вау!» Когда я вошел, эта женщина посмотрела на меня с сияющей улыбкой, которая окутала меня, и внезапно я почувствовал себя спокойно. Я понял, что меня не осуждают. Я ощутил безусловную любовь при взаимодействии с ней, и это все изменило. Эти положительные чувства говорят о нашем выходе из привычного негатива через более позднюю эволюционную инновацию – парасимпатическую нервную систему, ПНС. Многие из наших глубоких ран, вызывающих самые громкие негативные комментарии в уме, возникают из-за неприятного опыта на ранних стадиях формирования связи со значимыми взрослыми. Мы не чувствовали себя окруженными их любовью, вниманием и заботой, и они не обеспечили нам надежной основы или убежища, из которого мы уверенно вышли бы познавать мир. Эти ранние разочарования и травмы лежат в основе тех самых убеждений, которые стали для нас препятствием к манифестации своих целей. Таким образом, если мы хотим искоренить препятствия, необходимо понять, что наша задача заключается в обеспечении себе убежища, в котором мы будем чувствовать себя безусловно ценными, любимыми и окруженными заботой. Мы должны проявить ту же чувствительность к дистрессу, которую проявляет родитель к ребенку, и, используя те же самые жизненные пути в нашей физиологии, направить ее на себя путем самосострадания. Бывают ситуации, когда невозможно самостоятельно устранить препятствия в своем разуме. Нам требуется сострадание других, чтобы получить опыт того, как это ощущается, прежде чем мы смогли бы испытать его на себе. Помощь на пути. Сильвия Васкес-Лавадо никогда не думала, что будет так рада увидеть обычный окурок. В середине ночи в глухих Папуа западной половины острова Новая Гвинея была кромешная тьма. И Сильвия заблудилась. Они с местным гидом отстали от остальных участников экспедиции и уже несколько часов блуждали по незнакомой местности. Окружающая среда, казалось, играла с ними, вселяла надежду, а затем снова оставляла в затруднительном положении. С заходом солнца их тревога усиливалась. «Если вы заблудитесь в джунглях, велика вероятность, что вы умрете», — говорит Сильвия. «Вы знаете, что Дракула выходит в полночь. В это время охотятся все опасные животные, и шансы на выживание не очень высоки. Ирония заключалась в том, что Сильвия уже достигла цели своего путешествия. Поднялась на гору Джая. Поскольку ее высота превышает 4800 метров, она входит в число семи вершин, самых высоких гор на семи традиционных континентах. Был 2015 год. И Джая стала пятой вершиной, покоренной Сильвией. Ранее она совершила восхождение на Килиманджаро в Танзании, Эльбрус в России, Аконкагуа в Аргентине и Костюшка в Австралии. Восхождения были не просто развлечением, а имели глубокое символическое значение для Сильвии. Девушка, выросшая в Лиме, Перу, в детстве стала жертвой сексуального насилия. Нанесенная травма и молчание семьи оставили глубокие эмоциональные и психические раны. Когда ей было чуть за 20, боль привела к спирали из тяжелой депрессии, алкоголизма и неудачных отношений с женщинами. Сильвия была вынуждена вести тайную жизнь, поскольку скрывала свою сексуальность от семьи. Несмотря на успех в мужском мире высоких технологий в Кремниевой долине, она знала, что незаживающие раны прошлого грозили ее поглотить. Наконец, находясь в отчаянии, в 2005 году девушка приняла приглашение матери вернуться в Перу и поучаствовать в церемонии распития айауаски. Именно тогда у нее случилось судьбоносное видение. Перед ней предстало ее детское «я», которое предложило ей вместе прогуляться по долине, окруженной горами. Этот опыт просветления и восстановления связи с собой помог Сильвии обрести чувство цели. Она исцеляла себя, взбираясь на самые высокие горы планеты. В 2014 году девушка даже основала некоммерческую организацию Courageous Girls, чтобы поддерживать других юных жертв сексуального насилия с помощью восхождения на вершины. Призвание Сильвии привело ее в Папуа с экспедицией других бесстрашных альпинистов, чтобы подняться по известняковой поверхности Джаи. По плану нужно было долететь на вертолете до подножья горы, совершить восхождение, а затем возвращаться через джунгли в течение 7-8 дней в сопровождении представителей коренных племен и местных деревень. Мужчины племени носили индивидуальные и кухонные палатки, а женщины помогали разбить лагерь и приготовить еду. Живя в отдаленной местности, коренные племена сохраняли связь с предками, следуя тысячелетним традициям. Они занимались свиноводством и выращиванием сладкого картофеля. Мужчины по-прежнему ходили почти голыми, а многие женщины проходили весь путь босиком. На следующее после восхождения утро местные жители ушли первыми, чтобы добраться до очередного пункта назначения и разбить лагерь для ночлега. Затем остальные участники экспедиции Сильвии сделали то, что часто совершают амбициозные альпинисты. Тоже отправились в путь, торопясь достичь следующей цели и получить новый незабываемый опыт, забыв при этом о человеческих отношениях. Сильвия очень устала. У нее болели ноги в грязных походных ботинках, не подходивших для той местности. Поэтому девушка не спешила отправляться в путь, и остальные оставили ее вместе с помощником гида. Она должна была идти прямо за другими участниками экспедиции. Они с проводником отправились в путь, но не смогли найти след группы. Они осмотрели практически непроходимую местность в поисках подсказок, но ничего не нашли. Остальные как будто испарились. Путешественники начали понимать, что заблудились. Они пытались использовать примечательное дерево в качестве ориентира, но в итоге вернулись и обнаружили еще 5 таких же. Солнце садилось, и Сильвия понимала, что они вместе с гидом подошли слишком близко к опасной ошибке новичка. Заблудиться в джунглях в темноте. Были ли голоса в ее голове, утверждающие, что она никогда не исполнит свою мечту, правы? Неужели она прошла весь этот путь и совершила столько восхождений, чтобы в итоге быть съеденной каким-то ужасным ночным зверем и бесследно исчезнуть? Наступила ночь. При свете налобных фонариков поиски продолжались. Сильвия и ее гид пытались ориентироваться по звукам. Шум воды? Должно быть, это река. Но когда они шли в направлении предполагаемой реки, шум воды становился все дальше. Сильвия отбрасывала страх и отчаяние, которые начали зарождаться в ее животе. Она никогда не была в такой густой тьме, похожей на черную дыру. А как же остальные вершины? А другие молодые женщины, которым она обещала помочь? Сильвия и гид увидели нечто похожее на тропу. После стольких фальстартов и неоправданных надежд было трудно доверять интуиции. Вскоре девушка увидела крошечное свечение чего-то белого. Сильвия подошла и осветила предмет налобным фонариком. Окурок. Этот крошечный фрагмент мусора, столь незаметный в повседневной жизни и настолько неуместный среди диковинных деревьев джунглей, был знаком того, что они наконец оказались на правильном пути. Они ожидали увидеть другой окурок метрах в пяти и двигаться так, словно это был след из хлебных крошек. Воодушевленные путешественники снова отправились в путь. Тем временем остальные участники экспедиции заметили, что Сильвия пропала, и организовали поисковую группу. Вскоре девушка увидела свет их фонариков и оказалась в безопасном лагере. Следующим утром она была в изнеможении от многочасовых блужданий и адреналина, связанного с уверенностью, что ее выживание под угрозой. Однако остальные участники экспедиции были готовы отправиться в путь, и вместо того, чтобы позаботиться о Сильвии, снова просто оставили ее. Девушка со страхом смотрела, как они уходят. К удивлению Сильвии, ее окружили местные женщины. Одни стояли перед ней, а другие позади, в своих разноцветных расшитых одеждах. Улыбаясь, они дали понять, что сопроводят ее до следующего лагеря и позаботятся о том, чтобы она снова не заблудилась. Сильвия впервые обратилась ко мне как пациентка, чтобы восстановить здоровье после сотрясения мозга и черепно-мозговой травмы. Мы стали хорошими друзьями, и она рассказала мне эту историю. Сильвия помнит, как по ясным глазам и открытым лицам она догадалась, что женщины поняли, как сильно она нуждается в помощи, и отнеслись к ней с состраданием. «Я почувствовала истинную безусловную заботу со стороны полных незнакомок», — говорит она. «Они преподали мне урок любви. Для этого не нужно понимать язык». Женщины прошли с ней весь остаток пути из джунглей, в основном молча, желая удостовериться, что она достигнет пункта назначения. Сильвия позднее стала первой женщиной, совершившей восхождение на 7 вершин, храня ощущение, что ее ведут и поддерживают коренные жительницы. Их безусловная забота научила ее относиться к себе со страданием при столкновении с трудностями. Практика. Самосострадание. Многие из нас самые строгие собственные критики. Это может мотивировать к достижению высоких результатов, но занижать самооценку. Это чувство постоянно живет с нами и способно серьезно повлиять на здоровье и психическое благополучие. Негативный диалог часто приносит дополнительный ущерб, поскольку, убеждая себя, что не способны, недостойны, нелюбимы и никогда не будем, мы ограничиваем свои возможности. Реальность такова, что внутри каждого из нас кроется огромная сила, но мы растрачиваем ее на негативный разговор с самим собой. Сострадание к себе способно исцелить те части нас, которые постоянно чувствуют себя незащищенными и нелюбимыми. Это основа нашей тени и сопротивления собственному процветанию. И превратить их в важные источники мудрости и сострадания, которыми можно поделиться с другими. Эта практика предназначена для искоренения чувства собственной никчемности. Первое. Подготовьтесь. А. Найдите время и место, где сможете выполнить практику так, чтобы вас не отвлекали. Б. Не начинайте практику, если находитесь в стрессе, отвлекаетесь на другие дела, употребляли алкоголь за последние сутки или просто устали. В. Положите рядом с собой блокнот и ручку. Второе. Начните расслабляться. А. Прежде чем начать, примите расслабленное положение и закройте глаза. Позвольте разуму блуждать и на мгновение прислушайтесь ко всем негативным мыслям, которые приходят вам в голову. Не фокусируйтесь на конкретном образе или мысли. Просто расслабьте разум и ощутите негативный внутренний диалог внутри своего тела. Б. Есть ли в теле конкретное место, где вы его ощущаете? Каковы ваши ощущения? Третье. Поразмышляйте о своем опыте. А. Почувствуйте, как неприятный разговор с собой унижает и ограничивает вас. Подумайте о том, как вы путаете негативный диалог с реальностью. Б. Посидите с этими мыслями несколько минут. Какие чувства они у вас вызывают? Испытываете ли вы печаль, гнев, оцепенение, беспокойство? Четвертое. Сканирование тела. А. Теперь сядьте прямо, закройте глаза, 3 раза медленно вдохните носом и выдохните ртом. Продолжайте делать это до тех пор, пока такой тип дыхания не станет для вас комфортным и не будет отвлекать. Б. Начиная с пальцев ног, расслабляйте все мышцы тела вплоть до макушки головы. Чувствуйте, как вы все больше расслабляетесь и успокаиваетесь, сосредотачиваясь на этом процессе. Вы обнаружите, что когда делаете это, вас окутывает ощущение спокойствия, и вы чувствуете себя в безопасности. В. Продолжая медленно вдыхать и выдыхать, вы ощущаете тепло и принятие, и больше не беспокоитесь о том,

и их влияние на ваше тело. Переосмысляя и меняя свое мышление, вы освобождаетесь от ограничений, которые сами на себя наложили. В. Просто сидите с закрытыми глазами. Сделайте 3-5 медленных вдохов носом и выдохов ртом, а затем откройте глаза. 10. Оцените свой опыт. А. Сначала прочитайте написанное про себя. Затем перечитайте это вслух. Б. Посидите с мыслями о силе, которая кроется внутри вас, и о том, как забота о себе влияет на ваш разум и физиологию. Посидите с этими мыслями несколько мгновений, закрыв глаза. В. Теперь подумайте, как забота и воспитание помогают вам почувствовать себя в безопасности, как она позволяет вам завладеть собственной силой, и как эта сила дает вам возможность манифестировать. 11. Оцените свой опыт. А. Почувствуйте, как вас расслабляет и успокаивает удовлетворение от того, что вы любимы и способны дарить любовь не только себе, но и другим. Делая это, вы создаете глубокое позитивное восприятие себя. Б. Именно тогда, когда вы находитесь в таком состоянии и образе мышления, создается подходящая среда для манифестации ваших главных желаний и стремлений. Как только мы начнем ослаблять отвлекающую нас хватку внутреннего критика и осознанно заживлять свои сердечные раны, у нас появятся силы показать сети выявления значимости, что для нас важно. Мы учимся твердо и постоянно держать в голове внутренний компас. Когда мы абсолютно свободно визуализируем и репетируем свои мечты, сила воображения позволяет прожить их в настоящем. Это дает нам возможность находиться в частом контакте с положительными эмоциями, необходимыми, чтобы научить подсознание следовать целям и мечтам. В главе «Шаг 4. Внедрите намерение в подсознание» мы научимся получать доступ к клерку и ячейке, нашему подсознанию, и наведем его на след, чтобы оно могло работать над исполнением нашего намерения беззаветно и непрерывно.